Джефф Вайнс. Найдется ли Богу оправдание? Часть вторая. К свету. Честная и непредвзятая оценка рода человеческого приводит к неопровержимому выводу. Наибольшее влияние на нас оказывают те, кто много страдал. Шотландский богослов Джеймс Стюарт однажды сказал: «Дело в том, что именно те, кто больше всех страдал, дали нам ярчайшие примеры несокрушимой веры. Пережитая Кори тен Боом в нацистских лагерях смерти подвигла ее на проповедь прощения и примирения. В разных городах и странах Корри рассказывала, как сумела простить своих палачей. Это кажется просто невероятным. Как может человек простить тех, кто виноват в смерти его матери, отца и сестры? Но еще поразительнее утверждение Корри, что даже в этих адских условиях она чувствовала любовь Бога. Какой бы глубокой ни была яма, любовь Бога все равно глубже. Известная фраза, которую приписывают Корри. История Корри, как история тысяч других людей, включая мою собственную, привела к двум выводам, в истинности которых я убежден. Во-первых, люди, пережившие страшные испытания, как правило, не винят в своих бедах Бога и не считают, что Он равнодушен к их бедам. Очень хорошо сказал об этом Питер Крифт. И обратите внимание, как правило, о страдании, как аргументе против существования Бога, говорят сторонние наблюдатели, люди вполне благополучные, а те, кто по-настоящему страдает, после пережитых страданий зачастую лишь укрепляются в вере. Пожив некоторое время в Африке, я могу сказать, что сказанное не исключение, а правило. Боль, как своего рода катализатор, открывает человеку глаза, помогая ему понять, что истинно, а что поверхностно, что мелочи, а что по-настоящему важно. Во-вторых, те, кто с честью пережил страдания, редко хвалятся собственным мужеством и стойкостью. Напротив, они указывают на высшие силы. Страдание каким-то образом помогает понять, что за пределами этого мира есть некто, дающий силы страждущим. Мысль моя такова. Бог вовсе не наблюдает безучастно, как человек в одиночку справляется с трудностями. Напротив, Он дает страждущему то, что помогает ему пережить страдание, свое присутствие. Каждый, кто ищет в Боге защиту и поддержку, получает его сверхъестественную силу. Все Кори тен Боом нашего мира свидетельствуют об этом, и слово их разносится по миру, как гром. Вот только все ли слышат это слово? Царь Давид, один из авторов самой читаемой книги в истории человечества, говорил: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Псалом 22, стих 4. И далее: «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет». Псалом 33, 19 стих. Апостол Павел, гонимый и преследуемый, писал: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим». Послание к римлянам, 8 глава, стихи 38 и 39. В классическом произведении Чарльза Диккенса «Повесть о двух городах» есть эпизод, где двух приговоренных к смерти везут на телеге гильотине. Один из них – это человек, который отдает свою жизнь вместо другого. Он нашел свое собственное искупление и избрал самый высший способ проявления любви к другому человеку. Отдает свою жизнь, чтобы тот, кого он любит, мог жить. Поскольку он сам принял такое решение, то смотрит в лицо приближающейся смерти без страха и трепета. Наоборот, он исполнен необъяснимого покоя и умиротворения. Вторая девушка, видя его доброту и присутствие духа, говорит: «Если бы не вы, милый незнакомец, разве я была бы так спокойна? Я такая трусиха. Нет у меня совсем мужества, и я не могла бы вознестись сердцем к тому, кто положил жизнь свою за нас, чтобы мы верили и надеялись. Я ничего не боюсь, когда держу вас за руку». Стоя на эшафоте, за миг до смерти она смотрит в глаза незнакомцу и произносит: «Должно быть, сам Господь Бог послал мне вас». Джеймс Стюарт напоминает нам об этой сцене, призывая задуматься о том, что ответ на тайну страданий заключен не в исчерпывающем объяснении этого явления, а в укрепляющем присутствии, которое придает силы и не оставляет нас во время самых тяжких испытаний. Глория. Не знаю более яркого и убедительного примера этому, чем жизнь молодой африканки по имени Глория. Она росла в Булавайо, Зимбабве, и была радостью и гордостью семьи. Энергичная, веселая и умная, она во всем добивалась успеха. Она умела думать и анализировать, задавала правильные вопросы и не успокаивалась, пока не находила ответы на них. Наш общий друг пригласил Глорию на одну из моих лекций, в которой я говорил о свидетельствах существования Бога и о реальности рая. Глория отчаянно стремилась к вере, но для ее пытливой натуры это было непросто. Слишком много вопросов оставалось без ответа. Тем не менее, она продолжала приходить и слушать свидетельства. И вот в один прекрасный день эта умная, талантливая и решительная девушка осознала: доказательств существования Бога слишком много, чтобы их игнорировать. Но всего через несколько месяцев после начала новой жизни у Глории обнаружили рак. По прогнозам врачей, жить ей осталось недолго. Те, кто недостаточно хорошо знал Глорию, считали, что болезнь пошатнет ее веру, и она откажется от своих убеждений. Они ошибались, и очень сильно. Изменения, происшедшие в жизни Глории, были ошеломляющими. Сначала она была уверена, что Бог излечит ее. Я знаю, Господь всемогущ, Он просто вырвет этот рак из моей плоти, — говорила она. Но с каждым днем Глории становилось все хуже и хуже. Болезнь развивалась так стремительно, что девушка таяла, как свеча. Оставалось не более нескольких месяцев. В последние дни я сидел у кровати, встревоженный, не зная, осознает ли она в полной мере, что с ней происходит. Я взял ее руку в свои и стал путанно и многословно говорить что-то якобы в ободрении. Но Глория прервала меня словами, которые навсегда остались у меня в памяти. «Джефф», — сказала она, — «не беспокойся обо мне и не бойся за меня. Со мной все хорошо. Спасибо тебе, что познакомил меня с Богом. Если бы я не знала Его, то не справилась бы с тем, что со мной случилось». Я посмотрел ей в глаза и уверен, она заметила, как удивила меня глубина ее веры. И тогда она сжала мою руку и вновь прошептала то, чего я никогда не смогу забыть. «Джефф, я знаю его так, как ты не узнаешь никогда, пока не пройдешь тот путь, каким я иду сейчас». После этого Глория уснула, а на следующий день ее не стало. Это было почти 20 лет назад, но подобное я не раз видел в жизни тех, на чью долю выпали подобные трагические обстоятельства. Неужели Бог открывает себя тем, чьи трудности кажутся нам со стороны невыносимыми? И они чувствуют его поддержку совершенно особым образом. Думаю, что это правда. Чем сильнее мы страдаем, тем больше открывается для нас Бог. Все, что было где-то далеко и высоко, все, что было непонятно, становится ближе, как бы помогая понять, что там, впереди. Что это? Совпадение или же помощь Бога, который вовсе не бездействует? Думаю, второе гораздо вероятнее. На практике. А вы? Кому или к чему побежите, когда в вашей жизни грянет буря? В том, что она грянет, сомнения нет. Вопрос только в том, как вы на это отреагируете. Те, кто верил себя Богу, отличаются поразительной стойкостью и необъяснимым спокойствием, чему мы уже привели убедительные доказательства. Но почему на людей нисходит такой покой? Потому что им гарантировано, что все будет хорошо? Нет. Нет никакой гарантии, что одна из бурь не сотрет нас с лица земли. Пока человек волен поступать по собственному разумению, смерть может настичь любого из нас в любой момент и в любом месте. Если не смерть, то страдания и боль. Вера в Бога — это не обезболивающая таблетка и не пропуск, обеспечивающий свободный проход мимо страданий и смерти. Этот мир таков, какой он есть. Но то, что Бог готов пройти вместе с нами сквозь долину смертной тени, это реальность бытия. Покой нисходит к тем, кто по собственной воле пришел к Богу, потому что именно эти отношения приносят успокоение. Этот покой приходит не потому, что человек чувствует себя защищенным от любых бед, а потому что человек знает, кто правит миром и знает, что страдание — лишь один из способов, какими Бог реализует свой замысел. Знание, что жизнь имеет смысл и что цель ее значительно выше, чем эгоистичные человеческие цели, дает ощущение свободы и полноты. Вот почему так важно, чтобы вы определили для себя, для чего живете. А это, в свою очередь, определит вашу реакцию на все испытания.